Еще через 5 минут не выдержал и подошел к двери. Легонько постучал, окликнул. Полная тишина. Тогда он приоткрыл створку и с опаской заглянул в комнату. Юлия спала на его постели, так и не успев переодеться в костюм, который держала в руках. И на ее расслабленном от сна лице Ярослав увидел высшую степень блаженства. И только сейчас она стала сама собой, призраком с каштановыми волосами. Часа 3 до темноты он бродил возле своего терема, отгонял обнаглевших горных козлов, пробовал копать грядки, однако мысли были прикованы к спящей Юлии. Самое время было отвезти ее в мансарду и показать иконы, на которые так долго покушался хозяин дворянского гнезда, вероятно, узнав на них Юлию. Но разбудить ее не хватало мужества. Он угадывал в ней властную, сильную женщину и готов был ей подчиняться. Где-то в подсознании еще бушевал протест человека, привыкшего к одиночеству, к замкнутой жизни, к собственной власти над собой. Но он уже знал, что никогда не сможет противостоять ей. И в эти мгновения вспоминал свою мать, воля которой была непререкаема. Он занес и развесил в доме ее одежду, не удержавшись, ощупал карманы куртки и нашел шведский складной ножик, газовую зажигалку, крохотное зеркальце с расческой и половинку бутерброда с колбасой, аккуратно завернутого в бумагу. Для ее припасов не нужно было ни рюкзака, ни дамской сумочки. Иногда он осторожно входил в комнату, укрывал ее своим полушубком, поправлял его, а, в общем-то, искал причину, чтобы, замерев у изголовья, любоваться ее лицом. В полутьме оно казалось прекрасным, как икона, написанная во тьме. От глубокого сна гримаса усталости стаивала, и чудилось, что возле губ возревает легкая улыбка. В полночь он развел в теплой воде сгущенное молоко и, оставив попытку растолкать, стал поить сонную. Голова Юлии лежала на руке, согнутой в локте. Пересохшие губы ловили край кружки. Он едва влил ей в рот молоко, и половина пролилась на полотенце. — Сколько времени? — вдруг спросила она хрипловато. — 12 ночи, — успокоил он, укладывая ее голову на подушку, хотя был уверен, что она не проснулась. Потом он развел на улице костер, повесил чайник и принес гитару. Так обыкновенно он проводил вечера, когда был один. И обнаружил, что глушить мужскую тоску вовсе нет необходимости. На душе спокойно и весело. Разве что в ночной птичий гам изредка вклинивался долгий и трубно-звучный лебединый крик, доносящийся с озера. Что-то птиц беспокоило, возможно, по берегу рыскали лисы. Вдруг ему показалось, что она встала. В темноте бродит по терему и не может найти дверей. Ярослав побежал к дому, зажег у входа свечу, осветил коридор — никого. Юлия спала, раскинув руки и сбив на пол овчинный полушубок. Полотенце давно развязалось на груди, и ее обнаженное, чуть изогнутое тело в темноте источало свет. Ей было жарко, влажный лоб и при этом пересохшие шершавые губы. Он накрыл ее простыней, но когда вернулся с кружкой воды, она снова оказалась раздетой. Пила на сей раз хоть и жадно, но пролила на грудь совсем немного, растерла воду с блаженной улыбкой. Талая вода, солнечная энергия, но эта вода еще и святая. Ты же ничего не знаешь, она святая. «Да-да», — согласился он, бережно опуская ее на постель. «Спи, еще ночь».